Якорить, чтобы красть у себя. Как воровать у других, это понятно. Но вот новость — воровство у себя. Очень хочу вам сказать, позитивная штука. С помощью такого воровства можно переписать все свое прошлое, украсть у себя негативные воспоминания и заменить их позитивными, или своровать у себя хорошее настроение и сберечь его на черный день. Якоря в НЛП — психофизическая реакция нашего сознания и нашего тела на определенный раздражитель. Таким раздражителем может стать все, что угодно — прикосновение, и это будет кинестетический якорь, слово или звук, аудиальный якорь, предмет, картинка, воспоминание, визуальный якорь. Вы боитесь одного вида крови? Вам становится дурно? Видимо, кровь и боль неразрывно связаны в вашем сознании. Как от этого избавиться? Посмотрите на красные жидкости, которые доставляют вам радость. Например, сухое красное вино, гранатовые и томатные соки. Когда будете их с истинным удовольствием поглощать, довольно сильно сожмите любую из своих выступающих костей. Так мы поставим надежный якорь. Скажем, локоть. Теперь подумайте о том, что эти красные жидкости похожи на кровь. Вам стало легче? Нет? Повторите эксперимент до закрепления результата. В детстве мама называла вас бестолочью, и теперь это слово болезненно резонирует в душе. Окрасьте это слово в яркие тона, например, оранжевые. Пусть оно засветится в вашем воображении, как солнышко, а буквы запрыгают, как дети. Пусть мама в ваших воспоминаниях заулыбается и произнесет это слово смешным мультяшным голосом. Вам стало весело? Теперь быстро и сильно сожмите большой палец. Проверьте свои ощущения, попросив кого-нибудь обозвать вас бестолочью. Запоминайте места, которые вы якорите на позитив. Постоянно подкрепляйте свои якоря, добавляя им ресурсов. Возникла радость? Срочно трогайте себя за выступающие кости. Подойдут ключицы, руки, пальцы, колени, голова. А когда нечаянно вместо любви нахлынет депрессия, разделайте с ней с помощью активизации позитивного якоря. Просто надавите на свои волшебные точки и отведите беду своими руками.